Группа посетителей Родины корейцев в Японии во главе с Че Юн И 19 июня с букетом цветов посетила бронзовые статуи Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансудэ.